Грешить бесстыдно, непробудно, счет потерять ночам и дням, и с головой от хмеля трудной пройти сторонкой в Божий храм. Три раза преклониться долу, семь осенить себя крестом, тайком к заплеванному полу, горячим прикоснуться лбом, кладя в тарелку грошек медный, три, да еще семь раз подряд поцеловать столетний бедный и зацелованный оклад, а воротясь домой обмерить на тот же грош кого-нибудь и пса голодного от двери, икнув ногою отпихнуть, и под лампадой у иконы пить чай, отщелкивая счет, потом переслюнить купоны, пузатый отворив комод, и на перины пуховые в тяжелом завалиться сне. Да, и такой моя Россия, ты всех краев дороже мне».